Глава 7. Поединки. Ассигнации вошли в быт страны. Появились уже и фальшивые деньги из бумаги, что каралось ссылкой в Сибирь. Директором ассигнационного банка был граф Андрей Петрович Шувалов, щеголь, с ног до головы осыпанный бриллиантами. «Мой друг», — сказала ему Екатерина, — «Швеция сама по себе нам не опасна. Но она станет очень опасна, ежели политику свою будет сочетать с турецкой и версальской. Ныне король Густав выехал в Финляндию, и меня туда завлекают, чтобы я анекдоты его выслушивала. Я занята Москвой. Вместо меня ты и поезжай до Стокгольма. Вырази королю мои родственные чувства». Андрей Шувалов сочинял стихи на французском языке. Он был корректором переписки императрицы с Дидро и Вольтером. Баловень судьбы был обескуражен, когда Густав III, одетый в худенький мундирчик, принял его аристократа на молочной ферме. За стенкою павильона мычали коровы, а баба-молочница наклонила ведро над графской кружкой, грубо спрашивая: «Тебе, русский, добавить сливок или хватит?» Екатерина в небрежении к своему посланцу увидела нечто большее, и шведскому послу Нолькину от нее досталось. «Я не стану щеголять перед вами остротами, — сказала она, — но если брату моему, королю вашему, пришла охота пощипать меня за хвост со стороны нордической, то я с любой стороны света в долгу не останусь». Над Москвой рекою медленно сочился рассвет. «Гриша, давай убежим», — вдруг сказала императрица. «Куда?» — сонно спросил Потемкин, уютно приникнув щекой к ее плечу. «Все равно куда. Утром моего величества хватится, а меня и след простыл. Я ведь, Гриша, озорная бываю. Иногда, чтобы лакеев напугать, под стол прячусь». Над нею теплилась лампадка иконы великомученицы Екатерины. Фаворит лежал под образом Григория Просветителя. «Скажи, Катя, кроме меня никого боли не будет?» Она перебирала в пальцах его нежные кудри. «Последний ты верь. А какой туман над полями! Слышишь, и лягушки квакают. Чем тебе не волшебный Гайдн?» «Сравнила ты, глупая, Гайдна с лягушками. Ах, по мне, любая музыка — шум и ничего более. А вот Елизавета концерты лягушачьи слушала. На этом же берегу, в Коломенском, слезами умывалась. До того уж ей, бедной, симфонии эти нравились. Утешься, — сказала она фавориту. — Куда ж я от тебя денусь? А что глядишь так? Или морщины мои считаешь? Да, стара стала. Куда ж мне, старой, бежать от любви твоей ненасытной? От добра добра не ищут». Утром она принималась за дела. Потемкин погружался в историю Крымского ханства. Екатерина набрасывала проект учреждения о губерниях. Дворянская оппозиция никогда ее не страшила, но усилением власти дворянской провинции хотела она предупредить новую пугачевщину. Здесь, в тиши древних хором, женщина завела речь о том, что от власти в уездной России остался лишь жалкий призрак. «Откуда я знаю, что накуролесит завтрева в Самаре воевода Половцев? Какие черти бродят в башке губернатора Казанского?» Потемкин напомнил ей поговорку «ждать третьего указу». Первый указ мимо глаз, второй мимо ушей, и лишь третий побуждал провинцию к исполнению. «Так и получается», — согласилась Екатерина. «Думаю, что провинциям следует дать власти более. Я думаю, и ты думай. В августе она по-хорошему простилась с графом Дюраном. Ей представился новый посол маркиз Жюенье, в свите которого императрица выделила черноглазого атташе Корберона. Екатерина спросила Жюенье: «Вы здесь недавно, маркиз, каковы впечатления?» «Признаюсь, страшновато жить в стране, где каждую ночь происходят ужасные убийства, о котором по утрам возвещают жители истошным воплем. Ужасное убийство!» «Если перевести этот вопль с французского на русский, — расхохоталась Екатерина, — то ужасное убийство обернется просто рыбой-лососиной, о чем и оповещают жителей-разносчики-торговцы. А что скажете вы, Корберон?» «Когда я засыпаю под звуки роговых оркестров, я невольно вспоминаю игру савояров на улицах Парижа». «Да, музыки у нас много», — согласилась императрица. «Никто на скуку не жалуется. Кашу все едят с маслом. В садах от обилия плодов ломаются ветви. Оранжереи зимой и летом производят тропические фрукты. На каждом лугу пасутся стада, а реки кишат рыбой и раками. Но довольства нет. Люди так дурно устроены, что угодить им трудно. Даже в райские времена счастливых не будет. И как бы я ни старалась, по углам все равно шуршать памфлетами станут. Тому не так, другому не эдак». Корберон поинтересовался мнением посла о царице. «Гениальная актриса», — отвечал ему Жюенье. Вечером при дворе танцевали. Корберон записал в дневнике: «Турецкую кадриль открыли императрица с Потемкиным, усталость и вожделение на их присыщенных лицах». Прусский посол граф Сольмс информировал короля, что великая княгиня Наталья, большая охотница до танцев, на этом балу отсутствовала. «Болезнь ее не из тех, о которых говорят открыто. У нее тошнота, отвращение к пище, что служит признаком беременности». Фридрих поразмыслил. «Генрих», — позвал он своего брата, — «не пора ли тебе снова навестить Петербург, чтобы застать там самый смешной момент придворной истории русского царства?» Екатерина при встрече с невесткой ощутила брезгливость. «Пфуй», — сказала она с отвращением, — «я прежде как следует изучила русский язык, а уж потом брюхатила». Вскоре лейб-медик Роджерсон доложил императрице, что Наталья имеет неправильное сложение фигуры. «Не это ли сложение костей сделало из нее немыслимую гордячку, которая не способна даже поклониться как следует?» «Возможно», — отвечал Роджерсон. Екатерина с безразличным видом тасовала карты. «Ирод подсунул нам завалящий товар», — сказала она.